Пять элементов, обеспечивающих конфиденциальность в сети. Сеть – это крутой инструмент для сбора и анализа данных. Берем информацию о сетевых сделках и просто ту, которая нам нравится, подсыпаем немножко демографии, добавляем щепотку данных о маршруте перемещения пользователей по веб-узлу, чтобы определить, где они подключаются к сети, и вот перед нами прорисовываются четкие очертания покупателя. Однако опытные маркетологи знают, что любое неправильное использование такой информации или даже впечатление о ее неправильном использовании легко может отпугнуть клиентов и навлечь на себя гнев правительственных наблюдателей и наблюдательных групп, следящих за соблюдением конфиденциальности. Вот почему сегодня все больше компаний тратят много усилий и энергии на разработку защитных программ и даже назначают специальных сотрудников, ответственными за конфиденциальность. Майкл Краус из Diamond Technologies Partners, консалтинговой фирмы, специализирующейся на развитии электронной коммерции, считает, что все лучшие действия, направленные на поддержание конфиденциальности, состоят из следующих пяти элементов. Первое. Ясность. Разработайте краткие и легко читаемые алгоритмы соблюдения конфиденциальности. Разместите их на своем сайте на самом видном месте. Клиент должен знать, что он сам собирает и использует информацию, прежде чем послать ее вам. Второе. Согласие. Ваши клиенты должны дать четкое согласие на предоставление информации. Кнопки «Я согласен» и «Я не согласен» передают бразды правления в руки пользователей. Не забывайте, правила Федеральной торговой комиссии гласят, что согласие могут давать только пользователи старше 13 лет. Дети младшего возраста должны представить приемлемое подтверждение согласия от своих родителей. Третье. Доступ. Закончив сбор данных, убедитесь, что клиенты имеют полный и постоянный доступ к ним. Четвертое. Безопасность. Пользовательские базы данных должны быть защищены паролями или другими средствами безопасности. Просматривать эти данные должны только авторизованные глаза. Пятое. Реализация. Нельзя ограничиваться разговорами. Интегрируйте ваши алгоритмы соблюдения конфиденциальности во все деловые процессы и убедитесь, что с ними ознакомились все ваши сотрудники. В случае любых нарушений поступайте так же, как поступили бы при любом другом нарушении конфиденциальности. Классические технологии вторжения позволяли в свое время делать деньги, отмечает Годин. Компания могла потратить на вторжение доллар, а заработать на этом два. Однако эти технологии теряют свою актуальность просто потому, что сейчас к людям идет невероятно большой поток информации. Специалисты утверждают, что за один день мы сталкиваемся приблизительно с 3000 маркетинговых сообщений, сливающимися в сплошной нечленораздельный гул. А это значит, что влияние на клиента стало гораздо слабее. Опытные маркетологи знают, что интернет дал потребителям больше возможностей поиска и выбора товаров и услуг. То есть единственная возможность стать ближе к людям – получить у них разрешение на продажу им товаров. Согласно Годину, маркетинг методом вторжения представляет собой экспансию власти специалистов по маркетингу. Но сегодня стратегия маркетинга должна быть направлена на передачу власти потребителю. И разрешение – единственный способ прорваться сквозь общий гул сообщений, ожидаемых и востребованных потребителем. Если информация правильно подана, она, как правило, перекрывает информацию конкурентов. Годин считает, что на сегодняшний день одна из самых серьезных проблем сетевого маркетинга заключается в том, что компании воспринимают интернет как телевидение и из-за этого теряют миллиарды долларов потенциального дохода. Это также портит мнение производителей об интернете как инструменте маркетинга. Не стоит забывать, что интернет не похож на телевидение, по крайней мере в этом аспекте. Согласно Годину, даже в удачный день интернет посещает не более 50 миллионов людей, что составляет около 25 человек на сайт. Это все равно, что иметь 8 миллионов телевизионных каналов вместо 10. Хотя Годин и признает, что маркетинг по разрешению обходится дорого, он считает, что следующие основные установки могут помочь вам достичь лучших результатов и впечатляющих доходов. Первое. Оцените возможности ваших клиентов, а затем разработайте и постройте цепочку связей, которые превратят незнакомцев в друзей. Второе. Внимательно просчитайте результаты каждой кампании, затем уберите нижние 60% и замените их новыми. Третье. Помните, что гораздо более выгодно использовать для передачи и приема информации не людей, а компьютеры. Указания по стимулированию сбыта. Yahoo практически повсюду. И если ее нет где-то сейчас, можете побиться об заклад, что она там появится в ближайшем будущем. Стратегия повсеместного присутствия Yahoo в точности отражает как ее общую деловую стратегию как глобальной интернет-компании, так и ее острое чувство рынка, соответствующее основным принципам успешного продвижения товара. Первое. Найдите, что рассказать. Ваше послание к людям принесет результат только в том случае, если в нем есть то, что люди хотят услышать. У Yahoo всегда найдется отличная байка, и вначале про два молодых дарования из Силиконовой долины, и теперь про лидера интернет-коммерции. Люди хотят слышать то, что им рассказывают. Да по той же причине написана и эта книга. Второе. Для успеха вашего послания заручитесь поддержкой специалистов. В Yahoo знали, что для маркетинговой стратегии компании нужна солидная поддержка. С самого начала компания стремилась к поддержке и прислушивалась к мнению агентств, которые не только знали, как правильно продвигать товар на рынке, но и имели успешный опыт маркетинга с использованием новых интернет-технологий. Даже разросшись до всемирного масштаба, Yahoo продолжает искать правильную маркетинговую поддержку. Вот почему при открытии корейского филиала Yahoo подписала контракт с местной фирмой по связям с общественностью. И, согласно Карен Эдвардс, Yahoo продолжает следить за другими, более крупными агентствами, чтобы укрепить свои текущие пиар-ресурсы. Третье. Ваши маркетинговые кампании должны быть самыми яркими. Yahoo славится яркими и творческими маркетинговыми акциями, которые больше похожи на представления, чем на события деловой жизни. Это и делает их такими действенными. Несмотря на шутливость и хулиганскую внешнюю сторону, их маркетинг строго следует поставленным коммерческим целям. Для своих акций Yahoo выбирает лучшие места и делает акции уникальными, но не слишком. Вдобавок они рассчитаны на самых разных зрителей и на множество различных результатов. Вспомните наш пример с парашютистом, совершающим покупку в сети прямо в воздухе. Этот трюк был смелым, ярким и попахивал хулиганством. Но в то же время он преследовал несколько коммерческих целей, в том числе являлся частью стратегии «Yahoo повсюду», а также предназначался для растущих рядов сетевых покупателей и пользователей мобильных средств связи. Четвертое. Пользуйтесь популярностью ваших деловых партнеров. Вы так упорно работаете над созданием имиджа собственной торговой марки. Так почему бы не использовать ее в сочетании с другими известными марками, чтобы получить более широкое распространение и известность у публики? При этом не всякая марка подойдет для этих целей. Как показывает опыт Yahoo, вы должны осуществлять совместное продвижение товара только с теми компаниями, которые будут способствовать повышению доверия к вашей фирме, помогут вам расширить ваше присутствие на рынке и увеличить объем продаж или выведут вас на новые рынки. Пятое. Уважайте ваших покупателей. Может быть, Yahoo и повсюду, но только не в частных владениях своих покупателей. Стратегия продвижения товара Yahoo строится на основе конфиденциальности в сети и по законам маркетинга по разрешению, и не зря. Компании, переходящие границы дозволенного и заваливающие клиентов непрошенными посланиями, никогда не добьются внимания или уважения аудитории, которую они стараются привлечь.